Глава 22. Саня очнулся в темном подвале и первым делом почувствовал пульсирующую боль в плече, а также холод чуть выше переносицы. Кроме того, сильно ныли ноги, сбитые после долгой беготни. Попытавшись встать, Евлантьев обнаружил сразу несколько любопытных обстоятельств. Во-первых, он почему-то лежал на старой ободранной кушетке. Во-вторых, его плечо было заботливо перевязано. И оттого кровь уже не шла. В-третьих, у себя на лбу Евлантьев обнаружил холодный компресс. Неужто люди Бельфигора были так любезны к своему пленнику? Мимо пронеслась шустрая крыса, и Саня подумал, что это помещение слишком уж нереспектабельное для такого дельца, как Бельфигор. Догадки раненного беглеца подтвердились, когда с дальнего конца подвала послышался натужный кашель. «Очухался!» – крикнул кто-то, пытаясь сдержать болезненный хрип. Саня тяжело поднялся навстречу голосу и увидел в нескольких шагах от себя кургузого человека. Ему было далеко за 50, на сгорбленном теле просторно сидела рабочая одежда. «Кто вы и где я нахожусь?» – спросил Саня в изумлении. «Зови меня Иван Дмитрич», – представился старик. «Я дворник. А это подвал, закрепленный за мной. Когда на улице началась шумиха, я как раз работал во дворе. Потом смотрю, люди бегут в разные стороны, подхожу ближе. А там ты с раненым плечом лежишь без сознания. Ну, я тебя и перенес к себе в подвал. Тут и подлатал, не помирать же тебе, молодой ведь совсем. И долго я тут лежу». Дворник на миг призадумался, стараясь ответить максимально точно. «Часа два, не меньше», — наконец вымолвил он. «Пока я за бинтами ходил, пока повязку делал, пока компресс. Потом еще за нашатырем бегал, да только он тебе не пригодился. Вот 2 часа и пронеслись». Это известие жутко перепугало Евлантьева. Он четко помнил события, предшествующие его потере сознания. «Аню похитили люди Бельфигора, но зачем?» Саня пошарил по карманам и обнаружил, что смартфон исчез. Кроме того, мистическим образом из глаз пропали линзы. Неужто архидемон и впрямь решил разорвать сделку, чтобы не платить деньги? Но Аня-то ему для чего понадобилась? В любом случае, ей угрожает опасность, а значит, надо действовать. Тем временем Иван Дмитрич достал из-под кушетки пару старых кроссовок. «Возьми-ка, хватит тебе босиком бегать. И вот еще что». Дворник снял с гвоздя куртку и протянул ее Сане. «Фирменная вещь, почти ненадеванная, хоть из помойки. На улице не май месяц, тебе пригодится». Саня облачился в великоватую для него куртку и надел старые кроссовки. Вещи, конечно, были старые и потрепанные, но это всяко лучше, чем бегать по городу босиком и без верхней одежды. «Спасибо вам, отец, за заботу», – торопливо сказал Евлантьев и потянулся за бумажником. «Сколько я вам должен?» В ответ Иван Дмитрич одарил Евлантьева укоризненным взглядом. «Человек должен помогать человеку», – наставительно изрек он. «И платить за это не нужно. Не все, сынок, измеряется деньгами. Поддержка и взаимопонимание дороже крашеной бумаги. Я вижу в тебе злость и отчаяние, а потому дам совет. Да, мы живем в темное время, но еще не все люди стали нелюдями. И не бойся думать о людях лучше, чем они того заслуживают. Быть может, тем самым ты и вправду сделаешь их лучше, чем они есть». Саня удивленно уставился на дворника-философа, пытаясь осмыслить сказанное им. Однако не было времени предаваться праздным беседам. В этот самый миг Аня вполне возможно подвергалась чудовищной опасности. И эта мысль не давала покоя Евлантьеву. «Спасибо, Иван Дмитриевич, я запомню ваши слова», – просто сказал Саня, крепко пожал сухую руку дворника и вышел из подвала в мир. До ближайшего отделения нужного ему банка Евлантьев доехал на попутке. Каждая встречная машина с мигалкой и любая сирена вдалеке пугали его до дрожи в сердце. Но приходилось терпеть и двигаться дальше. В банк Саня не решился заходить и занял столик в Макдональдсе напротив. Денег совсем не оставалось, выданные Бельфигором средства подходили к концу. Однако Саня не собирался грабить банк, наоборот. Он хотел получить то, что ему причитается за проделанную работу. На его имя в банке имеется счет. Но вот курьез. Если Саня в розыске, наверняка у сотрудников банка есть регламент, в соответствии с которым они не выдадут Евлантьеву ни рубля, и вдобавок еще полицию вызовут. Саня абсолютно не понимал, что делать дальше, и потому чувствовал себя совершенно беспомощным. Окажись в его руках заветные 5 миллионов, он бы смог бороться с Бельфигором на равных. Если злой демон хочет войны, он ее получит. Вот только война эта проиграна заранее. У Бельфигора деньги, люди, машины, офисы. И Аня. А что у Евлантьева? Пуля в плече и синяк под глазом. К счастью, со стороны кровавая дырка в куртке была не слишком заметна. И Саня мог не заботиться о скрытности. Попивая чай, он думал о том, как добраться до Бельфигора и освободить Аню. Допустим, Евлантьев знал, где находится офис начальника, по крайней мере, один из них. Но как прорваться через проходную и как справиться с охраной Бельфигора? Ни оружия, ни сил у Сани не было. Пока Евлантьев думал, его персона стала привлекать внимание. За соседним столиком сидели 5 парней лет по 16, на каждом из которых красовался шарф Спартака. Кажется, любителям около футбола Саня пришелся не по вкусу. «Эй ты, с подбитым глазом!» – запальчиво крикнул один из них, набравшись смелости. Но Евлантьев сделал вид, что не слышит. У него были дела поважнее, чем разборки с местной шпаной. Однако подростки восприняли его молчание как вызов. В следующее мгновение один из них, маленький, щупленький, в кепке Stone Island, оказался напротив Евлантьева. Второй, длинный и худой, в кофте с надписью «Невиновных нет», занял позицию чуть в стороне. А остальная банда продолжала наблюдать со своих мест. «Ты уже поел!» – гаркнул первый хулиган. «Освободи место другим, тут дети, женщины, инвалиды!» Саня огляделся. В заведении было совершенно пусто и свободных мест имелось в достатке. «Значит, ребята просто нашли повод докопаться. Ты что ли инвалид?» – тихо спросил Саня. Этот вопрос не понравился коротышке. Он скинул с себя кепку и обнажил неприятную лысину. «Я Вова Мясной, это мой район. За мной вся контора стоит. А ты кто такой?» У Евлантьева и так болела голова, а от криков становилось еще хуже. Он не любил воевать с детьми, однако на урок воспитания не поскупился. «А я Саня, просто Саня!» – представился Евлантьев и, резко схватив хулигана за лысину, ухнул его головой об стол. Остальные 4 замерли, боясь пошевелиться от испуга. Неожиданное проявление силы заставило ничтожных хулиганов усомниться в своей власти. Коротышка, держась за пришибленный нос, отбежал к двери, позабыв про кепку. А Саня тем временем повернулся к длинному хулигану и спокойно сказал. «В науке это называется реакция компенсации. Когда молодой человек не может построить нормальные отношения с противоположным полом, он начинает искать успех в других делах, например, в драках. Но я бы обозвал ваши действия проще – дебилизм. Кстати, кто-нибудь объяснит мне, что такое околофутбол? Зачем вы деретесь?» Борясь со страхом, один из хулиганов нервно протянул. «Ну, чтобы это, ну, подраться, чтобы?» «Я так и думал», – кивнул Саня. «Но вам это не нужно, ребята. Лучше думайте, как заработать деньги, чтобы в моем возрасте не подписываться на всякие авантюры. И знаете, Шарль Монтескье на моем месте сказал бы: с детьми необходимо мягкое обращение, потому что наказания ожесточают их. Но я не Шарль Монтескье, поэтому скажу проще. Идите в жопу, идиоты!» Спустя 5 секунд ресторан опустел, и Саня с чистой совестью допил уже остывший чай. Итак, о чем он думал? Кажется, о Бельфигоре и о том, что к нему невозможно подобраться. Хотя так ли уж невозможно? Внезапно в голове Евлантьева возникла перспективная идея.